Светобор. С детства знакомые звуки и запахи убаюкивающим облаком обволакивали Светобора. Напряжение бурной, колготной жизни незаметно отпускало душу, и она тихонько млела в благословенном покое родительского дома. Но сон не шел. Стоило закрыть глаза, и тотчас стремительно убегала назад земля с пучками прошлогодней травы, велась перед лицом черная грива коня, мелькали прутья придорожных кустов и стволы деревьев. Откуда-то сбоку выплывали потускневшие от долгого житья глаза отца. Глухо звучал его голос, и снова дорога, и бесконечное трепыхание черной гривы, и кусты, и деревья, и синий окоем впереди. Старый Путила свесил с палатей бороду, негромко кашлянул. «Не спится, сынок?» — спросил участливо. Светобор потянулся своим сильным, гибким телом, резко вскинулся и сел, привалившись широкой спиной к выглаженным временем бревнам стены. «Отвык, небось, на лавке почивать!» — хохотнул старик. Светобор молчал, сторожко прислушиваясь к звукам ночи. «Али и дума какая!» — не унимался отец. «Поведай, легче станет!» «Пожалуй», — согласился Светобор. Здесь, в родных стенах, помнивших его детем, рядом с отцом, единственным родным человеком, он почувствовал себя ребенком, который при всяком затруднении бежит к старшим и надеется найти у них понимание и поддержку. «Полгода ведь не виделись», — словно жаловался Путила. Он и вправду наскучался за это время. «Сердце-то отцовское разве каменное?» «Извелся я, сынок. Как ты там? Живой ли? Уж всякое в голову лезло. Жить-то мне осталось». «Прости, тятя», — негромко заговорил Светобор. «Закрутило меня с первого же дня. Теперь вот удивительно даже вспомнить. В Новгород добрался я тогда к ночи. Горожане закрылись в домах своих, и неведомо было, где найду приют. Брел я по улице и увидел богато одетого господина, который во весь мах летел мне навстречу на резвом коне, а следом мчались два всадника. Я понял, что они его преследуют. Тут из переулка выскочил пеший человек, бесстрашно бросился на перерез и повис на поводьях. Испуганный конь взвился на дыбы, едва не сбросив всадника. И тут подоспели преследователи. Знатный всадник выхватил меч и первым же ударом уложил пешего. Два других насели на него с двух сторон, и он едва успевал отбиваться. Не помню, как в руках моих оказалась толстая длинная жердь. Размахнулся я, да и снес наземь одного из нападавших. Другой, оказавшись в одиночку против нас двоих, поддал коню под бока и убрался прочь. Спасенный мною господин оказался сыном новгородского посадника. — Михаила Степановича? — изумился Путила. — Да, это был Твердислав. — С Михаила Степановичем, — сказал старик после недолгого молчания, — мы вместе служили князю Роману Мстиславичу. А Твердислав тогда мальчонкой был, не намного тебя постарше. Вишь, вот как жизнь повернулась. Я в деревне небо копчу, а товарищ мой стал посадником новгородским. Да только и ему, похоже, не сладко. «Да, тятя», — согласился Светобор, — «я иной раз мыслю. Лучше бы мне спать на твердой лавке, ходить в лаптях, чем видеть неустроения новгородские. Кафтан богатый, сапоги юфтевые, а на душе туга такая, хоть плачь слезами горючими. сеча идет не на жизнь, а на смерть. Мужи лучшие, мужи вятшие, хуже диких зверей. Мирошка Нездинич с чадью своей рвется к власти в земле новгородской. Двор Мирошкин в людином конце, гнездо змеиное. Люди его в конец распоясались, народ мутят, нынешнего посадника порочат, и нет на них никакого укорота. — А что же князь? — не вытерпел Путила. — Так ведь Мирошка дружится с владимирскими да суздальскими боярами, которые великому князю Всеволоду служат, а наш князь Ярослав Владимирович свояком ему приходится. Святобор помолчал некоторое время, вздохнул и продолжил рассказ. «Приютил меня Твердислав на своем дворе, зачислил в дружину, средил справно. Вскоре донеслось до меня, что Мирошкины прихлебатели, которые на Твердислава замышляли, грозятся лишить меня живота. Сами, дескать, Мирошкины сыновья, Дмитр да Борис, злое сердце на меня держит. Твердислав же им назло решил возвысить меня из мечников простых в отроки боярские. Путила заерзал на палатях, довольно и как-то по-молодецки крякнул. Успех сына согрел изябшую его душу. Он открыл было рот, чтобы выразить радость свою. «Обожди!» — перебил Святобор. — Чести этой ради должен я принять веру грецкую, отречься от богов наших? — Вон а как! — разочарованно и горько протянул старик. Они долго молчали. Было тихо, только где-то под половицами осторожно скреблась мышь, да с улицы изредка доносились порывы ночного ветра. «Ну и чего ты удумал?» — спросил, наконец, Путила строгим и каким-то чужим голосом. «Вот, приехал», — смиренно отвечал Святобор. Старик почувствовал смятение сына. Острая жалость царапнула душу его. «Эх, жизнь!» — вздохнул он. «Мыслью не у тебя одного туга такая. Другие-то как же? Другие хитрят, корысти ради принимают веру грецкую, а своим богам тайно поклоняются. Видел я у многих обманку висячую, из свинца да олова вылитую. На одной стороне архангел какой, или грецкого бога матерь, на другой ярилин знак». На груди, на веревице болтается обманка эта и вертит ее, кому как надо. В церкви так ее повернут, а дома иначе. — А душу-то разве вывернешь? — горько спросил старик. — Эх, время! И чего ты с народом делаешь? Ради лучшей доли душу выворачивать разве что мыслимо? «Душа не колпак, не рукавица!» «Поверь, тятя, — виновато заговорил Святобор, — деваться мне некуда. Откажу Твердиславу. Он хоть и мягок до поры, а, пожалуй, и погонит меня со двора. Тут меня псы Мирошкины и загрызут. Не слаб я и не боязлив, но без Твердиславовой защиты не сдюжить мне». «Да, деваться тебе некуда», — раздумчиво протянул Путила. «Порядки новгородские известны мне по прошлой жизни. Я в свое время тоже норов явил. Сам знаешь, чем дело кончилось. Да ладно, что еще так, а не иначе как-нибудь». Он помолчал, а потом спросил осторожно, без особой надежды. «Может, останешься?» «Думал я об этом», — быстро отозвался Святобор. «Так ведь сведают псы Мирошкины, нагрянут. Тогда и тебе не сдобровать. А я что? Мне жить-то осталось. А мне как жить? Да и стыдно от себя самого. Вроде как оробел. «Гордости в тебе, как в муже вядшем», — проговорил Путила. И по голосу его непонятно было, осуждает он сына или гордится им. «Эх, кабы не старость постылая», — заговорил старик после недолгого молчания. «Плюнул бы на все и увел тебя на вядшую реку. Уж там-то зажили бы мы с тобой славно, уж там-то не достали бы нас ни горе, ни нужда, ни псы Мирошкины». «Вядшая река?» — удивленно спросил Святобор. «Что это?» Старик шумно вздохнул и, неловко, кряхтя и постанывая, перевалился на другой бок. «Вядшая река, сынок, — это воля вольная, край нехоженый, угодье немеренное. Еще мальцом слышал я от отца, деда твоего, что в давние времена затеяли люди новгородские заметню против бояр, против мужей лучших, мужей вядших, кое-кого волхов пометали, дворы их пограбили, а кое-кому из господы тогдашней удалось из города вырваться, и пошли они навстречу солнцу по землям новгородским, и нигде не могли найти приюта, потому как всякому смерду обиженному лестно было уязвить недавних господ своих, потерявших власть и силу. Долго ли, коротко ли, добрались они до пределов югорских, с жителей которых новгородцы издавна берут дань серебром, и эти жители югорские издавна не любят новгородцев и почитают их татями. «То мне ведомо», — подтвердил Святобор. Видя малочисленность мужей вядших новгородских, продолжил Путила, югричи собрались числом немалым и напали на незваных гостей. Новгородцам деваться было некуда. За спиной долгая да горькая дорога до мятежного Новгорода. На полночь чернолесье непрохожие, непроезжие до самого дышучего моря. И отступили они на полдень и пропали где-то в лесах и болотах. Однако отец мой слышал от кого-то, что вышли те мужи лучшие, мужи вядшие, к большой прекрасной реке, в которой рыбы больше, чем воды, а прибрежные леса всеми своими лапами и листами не могут скрыть дичи непуганной, и в каждом втором дереве борть с медом. Сказывают, выбегает та река из-под латырь камня, и кто выпьет воды из нее, тот сразу забудет все хвори, недуги и станет счастливым. Но самое главное, нет на той реке ни князей, ни бояр, ни тысяцких, ни соцких, а о грецкой вере никто там и не слыхивал. Старик замолчал, словно зачарованный своим рассказом. Святобор тоже замер на своей лавке. Скреблась под половицами неугомонная мышка, за стеной негромко вздыхал ночной ветер, все было привычно, обычно и буднично, и далекая вядшая река, если она и была на белом свете, казалась прекрасной сказкой, дивным сном, мечтой несбыточной. «Был у меня дружок», — снова заговорил Путила, «молодой, веселый, по имени Чурша. Когда рать Боголюбского осадила Новгород, бился он с суздальцами отважно, от других не отставал. Когда стрела неприятельская вонзилась в икону и полились из иконы слезы Девы Марии, тогда уверовал Чурша в Бога христианского и принял веру грецкую. Когда же мужи вятшие новгородские несправедливо изгоняли победителя суздальцев Романа Мстиславича, Чурша вместе со мною поднялся на защиту молодого князя. Туго нам пришлось, плетью обуха не перешибешь. Вот тогда звал меня Чурша на Вятшую реку. Ему что? Он молодой, вольный, ни жонки, ни чадушек малых. А я любавушку свою с малолетним сыном на кого оставлю? Он ушел, и с тех пор ничего я о нем не слышал. Не знаю, дошел, не дошел. А как же идти к той Вятшей реке? — спросил Святобор взволнованно. — Навстречу солнцу, — отвечал Путила.